Ольга Николаевна сполоснула лицо, пожалела, что не взяла с собой сумочки с боезапасом, тушь, крем, помада, расческа, и пошла в купе. Евгений Иванович поднялся, размял сигарету. — А раз уж так получилось, почему бы вам не познакомиться поближе? — Мы давно знакомы по телефону. — Я сказал, поближе. — Ты уверен, что Наташа в этом нуждается? — Да, — проникновенно сказала Наташа, когда Евгений Иванович вышел. — Мне хотелось бы, чтобы вы знали. Я привыкла относиться к вам с большим уважением. Я слышала о вас только хорошее. Евгений Иванович всегда был джентльменом. — О да, — подхватила Наташа, — он самый тактичный, он и на работе, если кого-нибудь обижает, то только за дело. Холстомера тоже обидели за дело, он одряхлел, и за этот проступок с него содрали шкуру. — Я не совсем понимаю. — Ума среднего, — заметила Ольга Николаевна, — но красота всегда ценилась выше ума. Всегда. И во все времена. Ум и красота — это случается редко, чаще Бог дарует женщина либо одно, либо другое. И глупо укорять мужчину за то, что молодость и красота вдохновляют его больше, чем ум и старость. Природу не обманешь, все мы рабы страстей, и стареющие мужчины, и женщины. Но больше шансов природа дала мужчине. 55 ему своего ума хватает. И женщина ему нужна, не та, которая экспромтом прочитает лекцию о птенцах гнезда Петрова или о лжедмитриях, а та, которая умеет красиво полулежать на тахте, извиваться в аэробике и выходить из одежды, как Афродит из морской пены. И все попытки поспорить с природой ни к чему хорошему не приводили, ибо ее законы писаны не людьми, и редактированию не подлежат. Клеопатра потому и проиграла, что если для зрелого мужа Марка Антония она была совершенством, то для юного Октавиана Августа — стареющей кокеткой. Молодое племя. Оно всегда незнакомое. У него другое естество. — Давайте выпьем, Наташа, за вашу удачу. — Нет, спасибо за вашу. — Спасибо. Чокнулись, выпили. Две закадычные подружки, чистые, правдивые, лживые глаза, торжествующие победу козочки. Не заберись ты в мою постель, Бог с тобой. Опьяняйся взглядами, молодостью, надеждами. Странная вещь, унеси на мое пальто или сапожки, это считалось бы воровством, а украсть мужа освещается законом. Ну, не очень этично, даже в чьих-то глазах предосудительно. Никто за это слух не хвалит, но никто и не наказывает. Как шаловливого ребенка, который унес из гостей оловянного солдатика. — Вы занимаетесь аэробикой? — Да, — оживилась Наташа. — Не какой-то никому неизвестный холстомер, предмет знакомый. — У нас есть видеокассеты. Мы с Женей, с Евгением Ивановичем вместе. И вы, конечно, тоже. У вас просто замечательная фигура. Вы совсем молодая. Это не я. То есть я тоже, но это Евгений Иванович так считает. Перепиши, мол, у Ольги Николаевны не только про пирожки, но и рецепт молодости. Блестит козочка. Завоевывает признательность. Улыбнулась Ольга Николаевна. Совсем как студентка, которой смертельно не хочется схватить в зачетке пару. Да ведь тебя тоже отдали в институт изучать язык. Негоже супруге начальника главка, а может, будущему министру оставаться стенографисткой. Непрестижно. Ты даже не догадываешься, девочка, как много я тебя знаю. Старые друзья заботливо докладывают. Это доставляет им большое удовольствие информировать брошенную. Странно, но и не чувствую к тебе ненависти. Я просто пытаюсь понять, что кроме физической близости объединяет тебя с моим бывшим мужем. О чем он с тобой разговаривает? О модах на юбке? Об инструментальных ансамблях и Алле Пугачевой? Прошлого у вас нет, а будущее, оно не такое уж радужное. Об этом позаботится природа. Ты в этом убедишься, девочка. — Ты преувеличиваешь, милая, — сказала Ольга Николаевна. — У нас, женщин, этот секрет просто жесток. Мы молоды, пока нас любят. А дальше тишина. Как сказано, очень хорошая пьесе. Все позади. — Только не у вас, — великодушно возразила Наташа. — Вы такая интересная женщина, профессор. Я была бы счастлива иметь такую старшую сестру, чтобы посоветоваться, излить душу. А козочка, хотя и немного примитивна, но умеет играть. Только, девочка, не надо в таких случаях делать слишком честные глаза. Такого старого воробья, как я, на Микине не проведешь. Тебе, конечно, было бы приятно чуточку сблизиться с униженной и оскорбленной. Казать ей мелкое покровительство. Туфли по случаю продаются как раз ваш размер. Не хотите примерить? Точно знаю, что такое сближение и покровительство ничем тебе не повредят, наоборот, поднимут в глазах мужа. И обструкция со стороны старых знакомых мужа тогда бы кончилась, и в гости бы они приходили, солидные люди, а не твои сверстники, с которыми у Евгения Ивановича общего столько же, сколько у генерала с новобранцами. А если обласканная бывшая еще признает и закономерность своего поражения, поймет свое место, то твой муж вообще будет в восторге от твоего такта и доброты. «Ты заблуждаешься, девочка», — почти ласково сказала Ольга Николаевна. «Я скорее гожусь тебе в мамы. Сколько лет твоей маме?» «Понимаю». Наташа подобралась, напряглась, большие голубые глаза сузились до щелочек. «Вы, конечно, намекаете на то, что Евгений Иванович мне в отцы годится. Я все время ожидала, когда вы это скажете. Меня сто раз этим кололи, и Женю тоже. А он меня любит, любит, любит. Я виновата, что он меня любит? Я виновата, что я молодая и красивая, я...» «Ни в чем ты не виноват, котенок», — появляясь в дверях, сказал Евгений Иванович. «Разве что в том, что говоришь слишком громко. Поди остынь». «А почему она намекает?» — не унималась Наташа. «Пойдем вместе. Не оставайся с ней. Она меня ненавидит. Я не хочу, чтобы ты с ней оставался». «Я тебе сказал, остынь!» Евгений Иванович протянул Наташе сигареты и зажигалку. «Ну, иди!» «Итак, Лёля, ваше знакомство не переросло в нежную дружбу, что и следовало доказать». «Ты надеялся на иное?» «Самую малость, не на дружбу, конечно, а на элементарную терпимость. Взрыва страстей я не предвидел». «Зелюшка, ты умна, как бес. В наших спорах ты всегда ставила логику выше страстей. Когда мы расстались, ты не сказала ни одного недоброго слова. Ты была прекрасна в своей гордости. Настолько, что я, поверь, до конца дней не избавлюсь от комплекса вины. Но от реальности никуда не уйдешь. Случай запер нас в одной клетке для того, чтобы мы, пусть с горечью от воспоминаний, но это осознали. Я был бы глуп, как курица, если бы надеялся, что ты желаешь нам счастья. Но все эти 3 года дня не проходило, чтобы я не пожелал счастья тебе. Ты становишься сентиментальным. Я серьезен. Сухой зол. Я не в восторге от этой встречи, она ненужная и достаточно тяжелая. А после многих месяцев без выходных с рабочими днями по 14-16 часов в сутки я впервые вырвался перевести дух. Мне нужно тебе посочувствовать. На это я не имею права. Я хочу от тебя другого. Прими реальность со свойственной тебе логикой, подавив себе враждебные чувства.